за сделанное тобой в мае столь оправдавшееся предостережение, ведь оно, учитывая обстоятельства, свидетельствует в пользу здравого смысла. Разговор был прерван появлением Джейн, которая пришла приготовить чай для миссис Беннет. — Что за великолепное представление! — воскликнул мистер Беннет. — Оно придает горю вашей матери такой благородный оттенок. С завтрашнего дня я последую ее примеру. Засяду в ночном колпаке и халате в библиотеке и постараюсь причинять вам как можно больше хлопот. Или, быть может, мне подождать, пока от нас сбежит Китти? — Я никуда не собираюсь сбегать, — ответила Китти с раздражением. — Если я когда-нибудь попаду в Брайтон, ничего подобного со мной не случится. Ты попадешь в Брайтон? Я и за 50 фунтов не отпущу тебя даже до Истберна. Нет, Китти, наконец-то я научился осторожности, и тебе это придется почувствовать. Ни один офицер больше не переступит порога моего дома и носа не сунет в нашу деревню, и никаких больше танцев. Если только тебе не вздумается танцевать с одной из сестер, я не позволю тебе выходить из дома, пока ты не докажешь, что способна заниматься чем-то разумным хоть 10 минут в течение суток. Китти, принявшая эти слова всерьез, горько расплакалась. — Ну, так и быть, — сказал мистер Беннет, — можешь не огорчаться. Если на протяжении 10 лет ты будешь паинькой, к концу срока я непременно свожу тебя на какое-нибудь обозрение. Глава 7. Спустя 2 дня после возвращения мистера Беннета, когда Джейн и Элизабет гуляли позади дома среди зарослей кустарника, они увидели приближавшуюся к ним домоправительницу. Подумав, что она идет за ними, чтобы позвать их к миссис Беннет, они пошли ей навстречу. Но вместо того, чтобы передать какое-нибудь поручение матери, она сказала, обращаясь к Джейн: — Прошу прощения, сударыня, что помешала вашему разговору. Я подумала, что из Лондона пришли, может быть, добрые вести, и мне захотелось узнать, в чем они заключаются. — Что вы имеете в виду, Хилл? Из Лондона не было никаких писем. — Как, сударыня? — с большим удивлением воскликнула миссис Хилл. — Вы не знаете, что к хозяину прибыл нарочный от мистера Гардинера? Прошло не менее получаса с тех пор, как он передал пакет мистеру Беннету. Желая поскорее узнать о новостях, сестры без лишних слов бросились к дому. Пробежав в холл, они заглянули сперва в комнату для завтрака, потом в библиотеку, и, не найдя отца там, были уже готовы искать его наверху в комнате матери, когда встретившийся им дворецкий сказал: — Если вы, сударыня, ищете хозяина, то попробуйте догнать его около рощи. Он только что пошел в том направлении. Пользуясь этим указанием, они снова миновали холл и побежали прямо через газон догонять отца, который решительным шагом направлялся к группе деревьев на краю усадьбы. Более полная и менее привыкшая к бегу старшая сестра вскоре отстала, тогда как запыхавшаяся младшая, догнав отца, с нетерпением забросала его вопросами. — Ах, папа, что там такое? Есть новости? Что-нибудь от дяди Гардинера? — Да, он прислал письмо с нарочным. Что же он пишет? Хорошее или плохое? — Разве мы можем ожидать хороших вестей? — сказал отец, вынимая из кармана письмо. — Впрочем, тебе, быть может, интересно его прочесть.